О наказе Ефима Федор вспомнил, когда уже достиг берегового за кордоном загривка. Кордон он обошел перед тем стороной, держась черной лесной кромки долины. «Во-во, не забудь, Федька, а сейчас мне некогда!» Хрипловато проговорил в нем Ефимов голос, и Федор остановился, помедлил, мучительно решаясь, но все же повернул себя на избу. У крыльца он постарался взбодриться, даже покашлял, заранее давая о себе знать, и старательно потопал на ступеньках. «Можно?» Никто не ответил. В избе накопилась холодная, неуютная тишина. В углах оседали первые сумерки. «Полина! Иванна! Есть кто тут?» Опять никто не отозвался. И Федор почему-то на цыпочках прошагал в горницу. Что за черт? А, по ловушкам, наверное, отправилась, — подумал вслух Федор. Ладно тогда, покурим в одночасье. Он закурил, стоя в горнице у окна. Машинально отметил на засеревшей вате между рамами дохлых мух. Оно значит и хорошо, что нет в избе никого. Хорошо это, а не то бы. Федор неожиданно поймал себя на мысли, что в левом простенке чего-то не хватает. Не сразу сообразил иконы. Куда она подевалась? Не Ефим ли уж с собой забрал? Странно. Он докурил папиросу и вышел в пристрой. Отыскал лыжи, связал их сыромятным шнурком. Ни о чем думать ему больше не хотелось. Ефим вышел на заранее облюбованный, прижавшийся к опушке сток. Долго ковырялся в смёрзшейся соломе, углубляясь подальше. Гадёнышу он примотал к березовому колу, торчащему из снега. Когда засидка оказалась готова, Ефим довольно высморкался, покурил, озирая густо засиневшую и заметно охолоделую округу. Сообразил, что ночь будет кромешной, потому как надвигались от гольцов низкие облака, и сказал волку: «Ну вот и все, паря. Те ждать будем дремать. Я сейчас улезу в сток и примуруюсь. А ты карауль. Добросовестность проявляй. Мне здесь топтаться сейчас нельзя особо-то. Вся надежа на тебя. Ты на вроде подсадной кряквы будешь. Оно, конечно, для тебя обидно, но что уж поделаешь». Ефим проверил, хорошо ли привязан гаденыш, зарядил ружье и постепенно забросал за собой вход в засидку. Вокруг было очень-очень тихо. Когда Ефима стало не видно, гаденыш осторожно, насколько хватило цепи, отошел и, медленно, все время сильно нюхая воздух, вычертил вокруг кола дырявую тропку, лег на снег и попытался освободить лапами шею. Ничего не вышло. Тогда он погрыз цепь, держа ее только на резцах. Сделалось больно. Гаденыш подумал и резким прыжком перенес себя к колу, внимательно обнюхал его, силясь чего-то сообразить. Вздрогнул, настигнутый голосом Ефима: не выдумывай, падла, я тебя насквозь вижу. Кол собираешься резать, только попробуй». Гаденыш сел и долго пронзительно смотрел на сток, потом отвернулся. До сонного ручья Полина пробежала, ни разу не передохнув, и как бы не помня себя. А здесь вместе слития ручья с рекой силы кончились. Распадок сумрачно полз вверх, и она, углядев выбегающую из его горла свою же сегодняшнюю лыжню, повернула и пошла по ней. В зимовьюшке скоро снова стало тепло. Полина развязала понягу, освободила икону и поставила ее на столе. Темный лик Михаила Архангела глядел скорбно и внимательно. Умные глаза святого понимали все, хотя и казались отстраненными. Фитиль в керосинке потрескивал, подбрасывая огонь, и Полине вдруг учудилось, что святой мигает ей, мигает часто, как это делают люди, старающиеся удержать слезы. Полина еще покрепилась, сколь было сил, но потом из губ ее просочился в тишину зимовья первый звук. И она, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, тонко заголосила, запела древнюю, облегчающую душу, бабью песню. Весь день знобило деда Парфена, и с самого утра до этих потемок он не вставал с койки. Днем прибегала соседка, вытопила печь, подмела, а больше никого не было. Озноб, это Парфен чувствовал, происходил от тягости в груди. Если бы она прошла, эта тягость, стало бы хорошо. И Парфен охотно поддался бы бесконечной укачивающей дреме, в которой нет-нет, да и показывались знакомые картины, лица. Но боль в груди спугивала дремоту, а лежать бессонно становилось невыносимо. «Неужели смертушка моя пришла?» — думалось Парфену. «Неужели?» Когда заслышались в сенках чьи-то шаги, Парфен обрадовался. «Живая душа!» «Есть хоть тут кто живой?» — спросил с порога Федор. «Есть!» — слабо отозвался дед. «Есть!» В другой бы раз он точно представился, будто не слышал, но сейчас отозвался тут же, боясь, что прихожий уйдет, и он опять останется один. «Кто это?» «Я. Не признал, что ли, дед? Ты это почему без света?» «А, Федор, заходи, заходи. Я вот лежу, хворь обуяла. Ты не знаешь, чего это вот здесь, а?» Парфен показал рукой на грудь. Федор включил свет, подошел к кровати. «Где?» И даже отшатнулся. Парфен напугал его безжизненностью взгляда, голубоватой бледностью. «Тута!» «А, тута, дедушка, много всего сразу. Душа тута. А что, болит?» «И не говори. Вчерась малость я выпил, и вот...» «Да. А я к тебе с делом. Ефима встретил на перехвате. Вот он меня и попросил лыжи тебе твои занесть, которые брал. Я их в пристрое поставил». «Хорошо, хорошо. Как он, Ефим-то?» «Ничего». Парфен сморгнул. «Ты, может, выпить хочешь, Федор? Так доставай в подполе». «Нет, спасибо. Слышь, Парфен, я, однако, врача к тебе сейчас позову. Плохо ты глядишься». «Позови, позови, Федор. Тягость у меня вот здесь, где душа. однако смертушка подскребается. Ну, это ты брось, тоже надумал. Мы еще на охоту с тобой по весне сходим, медведя обратаем. Парфен без зуба осклабился. Да уж, послушай, Федор. Чего? У меня к тебе просьба имеется. Говори, дедушка. Парфен слабо кашлянул, перехватив грудь рукой. Это ты возьми-ка вон ту вилку на подоконнике. Разогни ее. Федор, недоумевая, пожал плечами, но подошел к окну, отыскал вилку и вернулся к койке. Сел. Это что ли? Парфен напряженно закивал. Ну и что? Разогнуть, говоришь, ее? Ага. Сглотнул Парфен горловой комок. Федор осторожно, но очень внимательно стрельнул на деда взглядом, силясь чего-то понять. Покрутил вилку в пальцах, слегка попробовал гнуть и вдруг догадался. Он напрягся понарошку, но саму вилку не трогал, только пальцы стиснул, отчего они побелели. Парфен смотрел на Федора, и в безжизненном его взгляде что-то начало поблескивать. «Не могешь?» «Не могу, дедушка», — нарочно вздохнул Федор. «Крепкая зараза». Парфен протянул руку к вилке, взял ее и неожиданно легко сел, глядя перед собой просветленно и радостно. То и оно. Крепкий мужик, значит, Ефимка Постников. Крепок. А я-то думал, что совсем заслаб. Нет, жив еще Парфен Макаров, жив. У Федора защемило и сильно слева. Он закурил. Помолчал, чувствуя, что сейчас расскажет Парфену все, и заговорил. «Это уж точно! 100 человек скажут, что пьяный. Пойди похмелись», — говорил Федор. «Как пьяный прожил я ноне, без разума. Сколько подлячего натворил. Вот и с Ефимом поступил тогда, по злобе. И с Полиной. Кто же меня прощать будет? Кто? Ты думаешь, каюсь я? Нет, сужу себя». Парфен молчал. «А добра во мне больше, честное слово, больше. И Ефим ведь добрый мужик, и Полина. Все мы добрые. Почему же от добра нашего тогда столько плохого вышло, а? Почему? Солим друг дружке, радуемся. А ведь знаем, что гадючья-то радость. Как мне быть-то? Как?» «Жить», — коротко отозвался Парфен. «Жить? Раз понял все, живи. Только перед тем еще разок проверься. Понял ли? Не по расчету ли сообразил? Вот, мол, поплачусь, и все за старое». «Что ты, Парфен? Чья бы воля перед всем миром стал на колени? Веришь? Значит, жить будешь. Спасибо, старик. Спасибо тебе». Федор приткнулся к его костистой впалой груди. От нее пахло хлебом. Как умирает ночь, из чего начинается рассвет, кто знает. Можно, конечно, готовить себя к той точной секунде, к тому единственному мгновению, когда по всяким там не очень понятным законам наступает первое беззвучное рождение дня. Но так вот в жизни все по-другому. И не бывает в самом первоначале резкой отделительной черты, перед которой обрывается одно, из-за которой возникает другое. Ефим вздрогнул, и зябкая дрема слетела. Гаденыш, смутно угадывающийся на снегу, запел. Ефим заслышал, как колко пошли по спине холодные мурашки. Звук, поднятый над собой волком, вибрировал, то набирая, то как бы утрачивая крепость, и пилил, пилил холодную высь. Ефим прислушался и в короткой паузе уловил ответный, не так уж далекий вой. «Ах ты, мать честная! Чуть не проспал обедню!» Черная даль перед ним размывчиво, еле заметно светлела. Зачиналось утро. «Давай, давай, родимый!» — зашептал Ефим. Когда отозвалась ночь дальним чужим голосом, гаденышу стало жарко. Он посунул морду в снег, студя язык, и снова поднял вверх голову. Проходящее облако чуть-чуть приоткрыло желтую яркую луну, бросившую в гаденыша мертвым светом. Он напрягся и снова повел к небу бесконечный печальный звук. Смолк, прислушался. Слева от гольца из распадка быстро пришел ответ. Гаденыш рванулся было, но цепь удержала его на месте. Волк заскреб задними лапами снег, потом сел и, уже не отрываясь от песни, начал рассказывать в ней про себя. Чувствуя приближение стаи, Ефим высунулся из стога, дотянулся до цепи и снял ее с кола. Рывком подтянул к себе волка. Внутри себя он слышал холодящую веселость. «Молодца, молодца, гаденыш! Скоро начнем потеху! Идут твои, ей-богу, идут!» Ефим пристально вглядывался в сумрак и, наконец, углядел слева, сперва неясно, затем все отчетливее и отчетливей прыгающие зеленые искорки. Гаденыш захрипел, натягивая цепь, потом задом начал прижиматься к стогу. Гаденыш увидел волков, и ему стало почему-то страшно. Ефим подождал еще маленько, потом пальцами разжал карабинчик цепи и пихнул в напружиненную спину волка. Гаденыш отскочил было, но тут же вернулся назад к стогу. «Сколько же их!» — лихорадочно думал Ефим. «Вон огоньки! Вон добрая шайка!» Волки обходили стог справа, и впереди бежал сильный широкогрудый самец. Он уже углядел гаденыша и, презрительно ухмыльнувшись, приближался к нему, думая сходу смять незнакомца. Ефим допустил его метров на 20, и вдруг неожиданно для самого себя выскочил из стога, приложился и послал первый заряд в широкогрудого. Мгновенно перевел ствол и еще раз нажал на спуск. «А, падлы!» — кричал Ефим, переламывая централку и пихая в стволы патроны. Гаденыш прижался к его ногам. Патрон, видно, раздутый, не входил в ствол. Ефим озверел. Гильза подалась, но не намного. Ефим заскулил от ненависти, а волки, сбитые первыми выстрелами, теперь снова приближались к стогу, обходя Ефима справа. Он выхватил нож, подцепил за шляпку патрон, потащил его обратно, кусая губы и матерясь. А гаденыш видел обоими глазами, как слева по кустарю в спину Ефиму заходила длинная тощая волчица. За ней след вслед шли еще два волка. Ветер шел от гаденыша, и он никак не мог поймать нужный ему сейчас запах-ответ. Ефим все еще ковырялся с ружьем, и когда, наконец, раздутая гильза выскочила, освободив чок, и Ефим сунул в него новый податливый патрон, захлопывая ружье, гаденыш понял — сейчас будет конец. Волчица приблизилась на длину последних, самых способных для взятия чужой жизни шагов. Сейчас будет скачок. И только теперь дошел до сознания гаденыша запах волчицы. Она прижалась на секунду к земле и прыгнула. А навстречу ее прыжку поднял себя над землей гаденыш. Ефим почувствовал, как сжался у ноги гаденыш, и машинально повел в его сторону стволом. Он увидел его прыжок, только не понял, навстречу чему. Злость ослепительная и громкая подняла стволы на уровень летящего волка и выбросила из них горячую взвизгнувшую картечь. Гаденыш умер мгновенно, так и не узнав, что убит. Он летел, продолжая полет, потому что в каждую клетку его тела навсегда вошла решимость последней отчаянной воли. Может быть, он предавал этим полетам Ефима и обретал свою свободу. Может, спасал летящую навстречу смерти свою мать. А может быть, его последний прыжок предназначался Ефиму, потому что, это гаденыш знал, волчица ошибиться не могла. Громыхнул еще выстрел, но его гаденыш не слышал. В черной шкуре горизонта обозначился светлый порез. Проглянулась луна. Поперек луговины призрачно задрожал на снегах зыбкий серебряный мост. Конец книги. Октябрь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читала Елена Лебедева.